сотни жал. Кипы вселенской боли на облаках лежат. Падает белый молот, падает на меня. Холод, отвязный холод, небо с землей сравня. Вечная скрипка ноет, шепчет, что все путем. Даже сейчас весною ты не пришел дождем. Давил педали, трусов бросала в дрожь. Мы лишь слегка отстали, мы на подходе дождь.